Эпилог. Макс. «Эх, обещал море, солнышко, песочек», — театрально обиженным голосом говорит пара. «Мы лежим в домике на пушистом ковре и смотрим на пламя камина, освещающего комнату. Этот Новый год только для нас, и встречаем мы его в гордом одиночестве. Сосна стоит рядом с окном, украшенная заботливыми ручками Альки». Сам никогда не ставил этот атрибут праздника. Не надо было. «Тебе не нравится моя компания?» Шуточно кусаю за ушко, крепче прижимая к груди. «Нет, все нравится. Ты чего?» Пара повернулась в моих руках, видимо, боясь, что за улыбкой я прячу иные чувства. «Мне хорошо там, где ты. Остальное неважно». Моя девочка так искренне испугалась. Вот что с ней делать? Только любить. Тогда успокоится, но нужно дать ей немного передышки. И так марафон длится несколько часов. Даже бой курантов не встретили, как положено. Кстати, 2 недели назад мы крупно поссорились, когда мне в трубку прокричали бодрым голосом: «Макс, я перевелась на дистанционку, встречай!» После ее смерти отошел через неделю и говорил, что хочу, чтобы она доучилась. Немного осталось. Она согласилась. А потом вот такой фортель. Нет, мне приятно, что орешек будет под боком, но я хотел, чтобы это было не на эмоциях, не в пику моему спокойному решению дать ей закончить институт. Когда остыл, то понял, что ей плохо одной, вдали от меня. И если я взрослее и мудрее, то она еще ребенок, которому просто нужно больше времени, чтобы успокоиться. А еще надежный и родной человек рядом. Как итог, уже неделю мы живем вдвоем, и я ездил забирать ее лично. Еще и от Ани получил нагоняй, что не подумал о чувствах крошки. Но тут меня спас Егор, который сказал, что нам самим надо во всем разобраться и научиться взаимодействовать. Вот так неожиданно для меня мы с Волком подружились. Нет, это не прямо дружба-дружба, но уже определенное взаимопонимание и взаимоуважение. Смерть дочки. Что-то надломило в нем, да и Ванютке тоже. Знаете, как я это понял? Элементарно, когда приехал за парой. А от Белозаровой старшей пахло еще одной дочкой. Скоро у них пополнение, и дети будут в равновесии. А то как так? Мальчиков больше. Да, это я зря забронировал со 2-го числа нам место у Азиза. Он сказал, что там тепло. В море не поплавать, но прогулки по тамошним местам потрясающие. Водопады вообще завораживают. Пойду кину ему сообщение, что нас не будет. И даже вставать начал для усиления эффекта. Да, я подтруниваю над Алькой. «Нет, не надо, мы поедем!» И повалила меня на спину, пристраиваясь сверху. «Ты наглый волчара, который делает мои нервы, не стыдно?» «Нет, и никогда не будет». Резко опрокидываю ее на спину и начинаю жадно целовать. «Пока ты будешь сомневаться во мне, в мелочах, я буду тебя доводить, поняла? Я всегда держу слово. Просто это наш первый праздник, который я захотел провести вот так. А ты, вместо того, чтобы обсудить нормально все, обиделась на собственные мысли. Будешь еще так делать?» И начинаю дразнить любимую Шкоду, потому что она на грани. Ей хочется большего. «Ну?» «Не буду. Всегда обещаю сразу озвучивать. Может, уже начнешь?» И начинает возиться подо мной, желая скорее начать то, что очень нужно нам обоим. Правильный ответ. «Но лучше просто верь мне и никогда не смей сомневаться. Ради тебя я наизнанку вывернусь, но выполню все. В следующий раз, правда, на всякий случай, буду говорить, что планы просто сдвинулись на 2 дней. Хотя я ведь дату тебе и не озвучивал, когда поедем на море». «Поняла я все, давай уже, иначе вообще уйду». «Не успеешь». И делаю то, чего так желали не только тела, но и души. Рваные движения, сбившееся дыхание и отражение пламени на разгоряченной коже. Так должно быть всегда, на грани чувств, дико и сладко. Люблю свою девочку. Остальное неважно. Мы прошли свои пути, преодолели испытания. Но детям умолчим о нем. Нечего им знать, как нас всех накрывало. Вон, Борис со своей девочкой счастлив в стае Мартина. А мы пока повременим с детьми. Алена. Макс. В один голос закричали мама, бабушка, сестренки, тетя Полина, Марьяна и Лиза. Вся женская половина собралась в нашей с мужем спальне. Надо же помочь невесте перед свадьбой. Если вы думали, что нас оставили в покое с большим торжеством, то глубоко заблуждаетесь. Каждый месяц нам напоминали про этот знаменательный день. Даже подсуетились, и в нашей стае высадили много деревьев миндаля, чтобы во время церемонии была естественная красота. Вот это действительно был единственный полезный поступок — создать декор. Все кусты как один принялись и сейчас окрасили поляну для собраний в розовый цвет. И мое платье не классическое, тоже в цвет цветущего миндаля. Почти. Верх классический, белый, но внизу темно-розовый, и по всей длине идет плавный переход от одного в другой. Спокойный корсет, юбка солнце-клёш и легкая накидка на плечи. Я всеми силами отбивалась от нового платья, потому что то, которое купил мне Максим, мне безумно понравилось. Но все настояли на том, что его можно надеть на официальное торжество для прессы, а перед стаей будет символичнее в таком. Они ведь еще живых цветов миндаля на него приклеили. Представляете, вы мне пару до нервного срыва доведете. Я на том конце стаи почувствовал ее состояние, так что можете не кричать на меня, не уйду. Вроде отвечает всем, но смотрит лишь на меня, и я успокаиваюсь. Мне действительно было страшно одной среди близких. Мы уже семья, и проходить церемонию при всех еще волнительнее, если бы не были вообще женаты. Вдруг они все обижаются? «Ну что ты, все хорошо!» Обойдя живой щит, приобнял меня, поглаживая по щеке. «Цветы, ссор... Ай, делайте, что хотите! Мы на поляне!» Отмахнулась мама и выставила всех из спальни. Я смотрела на Макса и понимала, что я самая счастливая, несмотря ни на что. Мой волк — самый лучший. Даже лучше папы и дедушки. Хотя еще пару лет назад я так не думала. Он оказался спокойнее, мудрее и более отходчивым, чем они. Это проявляется в мелочах, хотя ремонт нельзя назвать мелочью. Я помню, как родители делали ремонт 5 лет назад. Думала, разойдутся, несмотря на то, что истинные. Мой же только вздыхал тяжело, предлагал свой вариант и отдавал все в мои руки. Ну как такому не уступить и создать третий вариант, в котором сойдутся оба мнения? Правильно, никак. Хотя две комнаты я оставила такими, какими хотела лично я. Ну не нужен мне в собственной спальне черный цвет, а в ванне — лесная фреска. Фырчал пару дней на итоговый результат. Но в итоге даже теперь рад, что я к нему не прислушалась. «Ален, мы женаты, не бойся». «Я знаю, просто так страшно. Вдруг кто-то обижен, что это формальная церемония, и все уже было без них». Впервые произношу страх вслух. «Все будет хорошо, не переживай. Все тебя любят, а стая вообще боготворит. Ты ведь с пеленок, их сокровище и дар. Они рады, что ты их ведешь». Так проникновенно говорил, что захотелось поверить. «Или можем сбежать. И пусть уж, если и обижаются, то за дело». «Нет уж, меня в это платье еле втиснули. Я поправилась. Все ты со своей кормежкой на убой. Лучше надо стараться над сбросом потраченных калорий». Журю пальчиком. «Не понял. Это я, что ли, по ночам с ноутбуком развлекаюсь, вместо того, чтобы к мужу приставать? Смотри, выкину или пароль поставлю, чтобы претензий не выдвигала. И сладкое буду из холодильника в личный сейф на ночь убирать. Эй!» Последнее совсем жестоко. «Как можно сластену сладким попрекать? Да я лучше поправлюсь, чем в голодном обмороке не съем шоколадку. Сейчас ремонт закончим и все сгоню». «Проблема». Вот так вот называется. Хотела подколоть супруга, в итоге он меня подколол. «Если серьезно, Аль, такой ты мне больше нравишься. Пара килограмм — не приговор. А формы еще приятнее округлились. Ты растешь, и фигура еще формируется. Ты волчица, и еще лет 10 будешь меняться. Не спеши накручивать себя и помни, я люблю тебя любую. Ты всегда будешь самой красивой и желанной. Как на него злиться? Я же говорю, самый мудрый. Вдоволь нацеловавшись, мы пошли на поляну. Весь сценарий пошел волкам под хвост, потому что к алтарю мы шли вместе. Церемонию вел дедушка. И вы не поверите, пообещал сыну хвост в случае чего накрутить. Волки с радостью завыли на всю округу, когда мы с Максом поставили метки в человеческом обличии. Забег в это полнолуние вышел масштабным. Давно в таком составе не собирались. Только Олег не бегал, потому что присматривал за малышами. Ведь среди них была и его пара, Сонечка Сорозова. Бедная девочка. Мы чуть не потеряли ее, едва она не родилась. Олег бы не перенес такого. Сразу после волчьей метки мы сбежали домой. Остальные пусть гуляют без нас. Мы и так сделали больше, чем планировали. 15 лет спустя. Ну брось, Аль, чего ты испугалась? Не забывай, без обоюдного желания это не происходит. Обнимая за плечи, начала Марьяша. Не верится, что мы уже 15 лет с ней живем душа в душу. Кто бы сказал, что мы будем так близки, не поверила бы. Альфа и Бетта. Я взрослею с ней очень быстро. Нет перепадов настроений, желания доказать превосходство. Единственный период, когда бесилась, — это непринятие стаи. В итоге оказалось, что надо было просто отпустить ситуацию, и волчица сама все сделала. Но мы не обсуждали с ним это. Как долго я делала ему больно? Сколько времени Макс уже просит сына? А я живу как эгоистка, только ради нас. Я случайно подумала, что уже можно. Младшей сестренке уже 15. Разница достаточно в возрасте. И больше мои родители не планируют пополнений. В итоге во мне растет сынок, а муж уехал к отцу в стаю, так и не узнав результат утреннего забега. Аль, порой самое лучшее происходит спонтанно. Уверена, Максим недолго мучился. Он до сих пор на тебя с сиянием смотрит, не то что мой. Ну, если ты вернешь себе естественный цвет волос, а не это холодное серебро, уверена, все наладится. Снежная королева — не твой образ. Я тихо смеюсь над собственными словами, потому что волчица начинает тихо закипать. Еще одна предательница. Мне нравится, ясно? В сердцах выпаливает, и тут мы обе вздрагиваем, когда шумом закрывается входная дверь. На пороге гостиной появляется муж и его Бетта. Нам нечего скрывать. Сидим с закинутыми ногами на диван и болтаем ни о чем. Интересно, у них просто нет настроения от усталости или что-то случилось? Заглядываю в глаза любимого и понимаю, что даже если и второе, то это не столь страшно. Он широко и искренне улыбается. Почувствовал. Дома поговорим насчет того, что тебе нравится. Аля, поздравляю. А ты домой, живо. Возвращаюсь, а меня никто не ждет. Не слушаю возмущения ребят. Жду лишь слов супруга. Дождавшись, пока друзья уйдут, он подходит и садится рядом, перекидывая мои ноги через свои колени. Боюсь услышать то, что уже озвучила подруге. Почему раньше не говорила о желании стать мамой? Мы же договаривались, забыла? О да, помню наш первый совместный праздник, но его слова удивляют. То есть ты тоже случайно подумал? Макс только бархатно засмеялся и притянул для поцелуя, который из нежного быстро перерос в страстный. Я хотел дать тебе еще лет 5, но случай решил все за нас. А раз все так повернулось, надо урывать по максимуму спокойные денечки. Ты же не думаешь, что мы остановимся на одном? Хотя бы 3, максимум 5. На большее я не готова. Он рассмеялся и продолжил раздевать меня прямо здесь, на диване, готовя нас к блаженству. Я зря боялась. Мы на одной волне. Во всем. Люблю своего волка.